19. Скорость судопроизводства придаст бодрость населению. Вождь должен принять ответственность, чтобы правосудие отправлялось без замедления. Судьи должны пройти испытания не в знании формул, но и с точки зрения познания сердца человеческого. Могут быть привлечены различные эксперты, но сам судья должен иметь достаточно просвещенное сознание. Сам вождь должен проверять сознание судей. Правосудие — явление благородства государства.